Глава вторая. Артефакт. Я очнулся и понял, что просто не могу дышать. Что-то большое и тяжелое придавило меня к земле. Я открыл глаза. Поперек моего тела распласталась уродливая туша кабана. Кабан тихонько похрюкивал и был без сознания. Я изо всех сил, уперся в тушу руками, попробовал ее сдвинуть. Сколько безрезультатных попыток я сделал, не знаю. Кабан все так же громко дышал и иногда повизгивал. В какой-то момент я даже подумал, что так и умру под этим кабаном. Собрав последние силы, я снова попытался выбраться из-под мутанта. Чудом мне удалось вытянуть одну ногу, затем вторую. Я с большим трудом встал на ноги, они словно свинцом налились. Значит, я очень долго пролежал так. Я осмотрел себя. Руки и ноги целы, и это главное. Серьезных ран нет, жить буду. В голове стоял туман, но вскоре ко мне вернулась способность рассуждать. Я понял, что побывал в аномалии. Странная аномалия, но факт оставался фактом. Мне, новичку с кордона, посчастливилось выбраться из аномалии живым. Внимательно осмотревшись, я обнаружил, что нахожусь не возле фермы. Все так же была ночь, а значит, времени прошло немного. Но что мне теперь делать? Как вернуться обратно? А может, и не стоит возвращаться? Первым делом необходимо определить, где я нахожусь. Оказалось, что стою я посреди широкой улицы. Сквозь потрескавшийся асфальт проросли молодые деревца. Справа и слева располагаются многоэтажки, в окнах которых почти не сохранились стекла. Далеко же забросила меня аномалия. О таком месте я ничего не слышал. Может, это Припять? Или новая, совсем неизученная аномалия? У нее даже названия нет. Тогда, как первооткрыватель, я могу дать ей название. Но как назвать такую аномалию? Для себя назову ее портал. Я отщелкнул опустевший в бою с кабаном рожок и вставил новый, оказавшийся последним. Из вооружения казался только калаш с 30 патронами, который даже при большом желании сэкономить не удастся. Еще нож, хоть и очень хороший, но это только нож. Из провизии полбутылки водки, банка консервов и хлеб. Более тщательный осмотр окрестностей новой информации не дал. Все было незнакомым. Кабан валялся без сознания и казался безобидным. Я понимал, что нужно уходить. Куда-нибудь, но уходить. Очнувшийся кабан будет для меня проблемой номер один. Но если он меня не застанет, то и проблема эта исчезнет. Покрутив в руках оружие, я перекинул его ремень через плечо. Почему ремень? Лист посоветовал, сказал, что ремень надежнее. Ну, я с ним спорить не стал. Он лист, а я кто? А если б начал спорить, то в зубы получил бы безоговорочно. Сделав несколько шагов в сторону ближайшего дома, я увидел свечение. Неужели снова? Я заметил, что свечение совершенно другое, не такое, как в той аномалии, поэтому решился и подошел к источнику света. В паре сантиметров над землей висел артефакт. Он светился, как оказалось, разными цветами, которые в совокупности образовывали белый свет. Артефакт весьма необычный. Брать было опасно, но рука сама потянулась к нему. В последний момент, когда до поверхности артефакта оставалось совсем немного, пришлось отдернуть руку. У меня не было ничего для этого артефакта. Контейнер еще на кордоне пропал вместе с шилом. Бензина у меня не было. Я прощупал карманы. Слева во внутреннем кармане нашлась неполная бутылка водки, а лист говорил, что спирт тоже подходит. К тому же обнаружилось немного волчьей лозы, которую мне подарил ремень. Я привстал на одно колено и стянул с себя куртку. Лозу и водку я положил справа от себя, куртку слева. Отрезав ножом от теплого свитера полрукава, я плеснул на него водки из бутылки. Я понимал, что затея совершенно безумная, но этот артефакт был совершенно необычным. Хорошо смочив водкой рукав, я положил его сверху артефакта. Абсолютно ничего не произошло. Артефакт только негромко зашипел, как будто возмутился. Я продолжил дальше. Завернув светящийся шар, а артефакт имел именно такую форму, я перевязал его волчьей лозой. Подняв куртку с земли, я поднялся сам и надел ее. Бутылку положил обратно в карман. Артефакт, замотанный в рукав и обвязанный по кругу лозой, был помещен в свободный карман. Я же направился к ближайшему дому. Была ночь, хмель еще не полностью выветрился из организма, поэтому я безумно хотел спать. Я сделал несколько шагов в сторону дома и невольно посмотрел вверх. Дом казался настолько ужасающим, что у меня дыхание перехватило. Куда же я все-таки попал? Это показалось странным, но дверь подъезда была закрыта. Чтобы попасть внутрь, мне пришлось приподнять ее ножом и снять с петель. Когда проход был открыт, я заглянул в проем. Внутри здания оказалось совсем обычным. Справа была лестница, которая вела наверх, а с двух сторон располагались двери квартир. Поднявшись на первый этаж, я подергал за ручку оказавшейся целой двери. Она была заперта. Я проделал тоже с другой дверью. Заперта. Я поднялся по ступенькам и попал на второй этаж. Здесь ситуация оказалась получше. Дверь квартиры номер 5 была открыта. Я остановился возле нее и прислушался. Природное чувство опасности у меня толком не развилось, но я все равно внимательно слушал, пытаясь понять, что за дверью. Но интуиция молчала, чувство тревоги тоже не подавало признаков жизни, поэтому я сунул голову внутрь. Обычная квартира, таких осталось много и по сей день. Передо мной открылся коридор, слева от меня в нескольких шагах находилась одна дверь, а в конце коридора другая дверь. Первая оказалась закрыта. Я побрел ко второй, открыто. Войдя в комнату, я увидел пожелтевшие от времени обои, кучи мусора. Посреди комнаты стоял стул, рядом лежал перевернутый стул, а в дальнем углу я увидел кровать с пружинами. Что еще нужно для сна? Я лег на кровать, подложил руку под голову и через мгновение погрузился в сон. Я как в пропасть провалился. Казалось, просто потерялся во времени. Я открыл глаза, но ничего не увидел. За разбитым окном было темно. Я слышал, как шумит дождь. Иногда высоко в небе вспыхивала молния, а после следовали раскаты грома. Почти как тогда, когда мы втроем лежали в засаде между блокпостом и бункером Сидоровича. Сев на кровати, я протер глаза руками. За дверью послышались шаркающие шаги. Может, именно они меня разбудили? Из окна подул свежий холодный ветер. В открытую дверь медленно вошел некто в обычной сталкерской куртке. Что-то подсказывало мне, что это зомби, хотя до этого момента я лично их никогда не видел. Теперь-то я точно знаю, какие они. Зомби неторопливо двигался к окну. Меня он как будто не замечал. Чтобы не спровоцировать его, я сидел не шевелясь. Просто смотрел, как он прошаркал мимо, остановился у окна и пустыми глазами посмотрел за его пределы. Я знал, что любой зомби когда-то был человеком. Однако то, что стояло передо мной, совсем не было похоже на человека. С головы вместе с кожей слезли волосы. Левый глаз был наполовину раздавлен. Сломанный нос опух так, что напоминал сливу. Синие потрескавшиеся губы шептали что-то невразумительное, а правый глаз неотрывно смотрел в окно. Зомби вжимал в руках сломанный бесполезный обрез. На плечах у него висел рюкзак, из которого торчал контейнер для артефактов. Молния на рюкзаке была приоткрыта, поэтому можно было прочитать то, что выцарапано на контейнере. 0623FR. Неожиданно я понял, что этот зомби мне знаком. Не сам зомби, конечно, а тот человек, которым он когда-то был. «Шила?» – прошептал я. Зомби посмотрел на меня уцелевшим глазом и снова отвернулся к окну. Он казался совершенно безобидным. Я встал и обернулся назад, когда скрипнули пружины кровати. Подойдя к Шилу сзади, я положил руку ему на плечо. Он только дернул плечом, попытавшись сбить мою руку. Но он двигался так замедленно, что, казалось, этим движением хотел поправить лямки неудобно висевшего на спине рюкзака. «Что с тобой случилось?» – спросил я у Шила. Он понимал меня, я чувствовал это, но почему-то не хотел говорить. «Это все из артефактов, да?» После этих слов Шила резко, как только он мог себе это позволить, развернулся ко мне. Его глаз дико блестел, но не от злобы, а от отчаяния. Он отлично понимал, что с ним происходит и кого именно он встретил. «Я не хотел», — промычал Шила. «Чего ты не хотел?» — переспросил я. Мне было понятно, как трудно ему дается каждое слово. «Не хотел. Нет», — Шила замахал руками. «Бандиты. Хабар. Шел отдать. Свет. Ничего больше не помню», — выдавил из себя Шила. Из столь путанного рассказа я понял следующее. На кордоне его встретили бандиты и, как обычно, завели свою привычную песню. Шила был пуст и пообещал им хабар. Они его отпустили, но ясное дело пригрозили, что если он не принесет хабар, то пропадет без вести. На самом деле они убили бы его. Поэтому Шила так настойчиво просился в отряд Листа. Но как он мог рассчитать, что Лист уйдет куда-то? Тут меня осенило. Лист попал в ловушку, подстроенную бандитами и Шилом. Скорее всего, только бандитами, а точнее левым, главарем бандитов на кордоне. он и организовал исчезновение Листа для того, чтобы Шила мог спокойно обобрать спящих новичков и принести ему хабар. Шила тоже увидел свет на ферме, когда подходил ко временной базе бандитов на кордоне и угодил в ту же ловушку, что и я. Но только что с ним произошло дальше? «Что дальше?» – спросил я в попытке вытянуть из зомби еще хоть пару слов. «Я не помню», – сбиваясь, сказал Шила. Я развернулся, сделал пару шагов и снова сел на кровать. Подперев ладонью подбородок, я смотрел на Шила. Он неотрывно смотрел в окно. Был сталкер и нет сталкера. Каждому, как говорится, за деяние его и судьба такая. Но все равно жалко Шила. А теперь? Что теперь? Как мне вернуться? Нужно дождаться рассвета и побродить по окрестностям. Может, поблизости есть кто-нибудь живой? Спать в присутствии зомби я не мог. Поэтому я последовал примеру Шила. Уставился в окно и начал рассматривать потоки дождя, падающие с неба. Я достал ПДА и посмотрел на время. 7:00. Датчик жизненных форм показывал только Шила и кабана, который хоть и недвижимо лежал посреди асфальта, но был еще жив. За окном было также темно. Я поднялся и собрался уходить, когда меня окликнул Шила. «Слепой!» Я повернулся и посмотрел на сталкера. Я вспомнил, что со мной тогда произошло. «И что же?» «Я тогда попал под выброс». «Но в зоне не было никаких выбросов», — удивился я, но понял, что ничто другое не могло сделать такого с Шилом. «Выброс». Он повернул голову и посмотрел в окно, затем снова перевел взгляд на меня. «Выброс». «Я тебе верю», — сказал я и пошел к выходу. «Я пойду с тобой, чтобы искупить свою вину», — снова подал голос Шила. «Извини, но ты ничем мне уже не поможешь». «Я пойду с тобой», — уперся Шила. «Ну хорошо, пойдем», — сказал я. Шила заулыбался. В компании зомби мне было веселее, хоть кто-то был рядом. Пользы от него действительно никакой, но как радио или магнитофон сгодится. В виде зомби Шила оказался намного хуже, чем в виде сталкера. Он постоянно бубнил что-то себе под нос, без конца спрашивал меня о чем-то, желая услышать ответ. Выйдя из подъезда старой многоэтажки, я увидел на асфальте кабана. Его туша лежала на том же месте, что и вчера. «Посмотри, что с ним», — сказал я Шилу. Он, кивнув, пошел к кабану. Никогда бы не подумал, что вот так просто буду разговаривать с зомби, тем более со старым приятелем. Пусть он и предал меня, но от этого легче не становилось. На душе было как-то чересчур муторно. Что делать с Шилом? Вопрос, конечно, риторический, но все же. Первая же аномалия или мутант, и нет больше Шила. Теперь уже окончательно». В этой ситуации был свой плюс. У меня имелся собственный отмычка, которому было все равно, куда лезть и что проверять. Вот и сейчас Шила подходил к кабану. На него было жалко смотреть. Плохо гнущиеся руки и ноги, наивный, можно сказать, детский взгляд. Он жив или мертв? Зомби тоже двигается и говорит, но значит ли это, что он живет? Или именно зомби есть проявление жизни, а не мы, сталкеры? Подойдя к кабану вплотную, Шила потыкал его в бок остатком обреза. Он не хотел его бросать и крепко прижимал к себе. Кабан только хрюкнул, но двигаться не стал. Шила посмотрел на меня и пожал плечами. Я приказал ему толкнуть кабана сильнее. Сам не знаю, для чего мне это было нужно. Шила размахнулся, как только мог, и ударил мутанта. От удара тот очухался. Мотнув головой, кабан огромными клыками пропорол Шилу живот, и оттуда на асфальт вывалилась непонятная серо-зеленая масса, которая когда-то была его внутренностями. Шила развернулся и попытался отойти от кабана, но тот не желал отказываться от простой добычи. Передними лапами кабан ударил Шила по ногам и сломал их. Шила упал и замычал что-то нечленораздельное. Кабан налетел на него сверху и клыками распорол ему спину, так что стали видны все еще белые ребра. Шила бился в агонии, хотя он, скорее всего, не чувствовал боли, как если бы кабан сделал все это, например, со мной. Просто инстинкты прошлой жизни сработали, и только. Шила неподвижно лежал на асфальте. Кабан заметил меня и побежал в мою сторону. Сначала я хотел уклониться от него, как от быка. Но была проблема с тряпкой красного цвета. Да и не приняла бы она этого кабана. Расстояние между нами очень быстро сокращалось. В голове мелькали мысли, но ни за одной из них я не мог зацепиться. Что-то сковало мою волю. Я стоял и смотрел, как кабан с бешеной скоростью приближается ко мне и ничего не мог с собой поделать. Когда кабану осталось несколько метров, я услышал выстрел. Он гулким эхом разнесся вокруг. Я на миг закрыл глаза и почувствовал удар. Он был такой силы, что меня подняло вверх и бросило на асфальт. Из кармана выскочил найденный мной артефакт и покатился по земле. Артефакт все озарил своим светом в радиусе нескольких метров. Я посмотрел туда, где только что был кабан. Он был жив и своими глазками смотрел на меня, почему-то не решаясь атаковать. Я схватил артефакт. Когда свет достиг кабана, он пригнул голову и сделал несколько шагов назад. Кабан посмотрел мне прямо в глаза, развернулся и побежал, но раздался еще один выстрел, и кабан замертво упал возле шила. Подойдя к шилу, я посмотрел на то, что от него осталось. Ноги сломаны, синяя спина исполосована клыками кабана, живот вскрыт, и на асфальте растеклась серая густая жидкость. В нескольких шагах от него лежал сорванный в схватке с кабаном рюкзак. Из приоткрытой молнии все так же торчал контейнер. Я расстегнул рюкзак, достал контейнер и поставил на асфальт. Щелкнув замками, я поднял крышку и положил новый артефакт, который для себя окрестил «Пугач». В контейнере уже находились несколько артефактов, в том числе два артефакта типа «Ломать мясо» и один «Кровь камня». «Эй, сталкер!» – окликнул меня чей-то голос. «Подойди!» Поднявшись, я засунул контейнер в рюкзак и повернулся к обладателю голоса. Ко мне медленно приближался сталкер в армейском бронекостюме СКАТ-12М. Я понял это по шлему с блестящим солнцеотражающим забралом, который полностью скрывал лицо неизвестного. Лист говорил мне о таком бронежилете. В шлем встроены динамики, а где-то внутри находился микрофон, поэтому, когда сталкер говорил, голос звучал механически. На плече у сталкера висела СВД, советская винтовка старого образца. Сталкер остановился в нескольких шагах от меня. «Кто ты?» – выдали внешние динамики шлема. «Я слепой», – честно ответил я. «Никогда не слышал о таком сталкере». «Я новичок». «Новичок? Ты знаешь, где мы находимся?» «Нет, не знаю». «Вот и я не знаю, сталкер слепой. Пойдем отсюда». Сталкер развернулся и пошел вверх по улице. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Он казался опытным, но даже если это не так, он провел в зоне больше времени, чем я. Это было очевидно. Я поравнялся со сталкером и внимательно смотрел его. Он был ниже меня ростом. Все его тело покрывал костюм, а голову шлем. Движения были мягкими и какими-то странными. И тут неожиданно я понял, что передо мной девушка. Я должен был догадаться, когда он, а точнее она, сказала, что не слышала обо мне. «Девушка-сталкер. Очень интересно». До конца я не был уверен в своей догадке, поэтому спросил, «А ты кто такой?» «Ну, если ты еще не понял, я не такой, а такая. Сталкер с двухлетним стажем вылазок в зону. Как здесь оказалось, не знаю». Девушка посмотрела на меня сквозь забрало шлема. «А ты действительно новичок? Интересно, как ты выжил при переходе?» «При переходе?» – переспросил я. «Ну да. Ты ведь в аномалию попал, так ведь?» Я кивнул. «Вместе с кабаном. Может быть, именно поэтому ты и не стал зомби, как тот, первый?» «Но он сказал, что стал зомби после выброса». «Какой выброс? Не было его давно, выброса». «Подожди, ты разговаривал с зомби?» «Не знала, что они это могут. Впрочем, неважно. Нам нужно найти укрытие, иначе станем такими, как они». Девушка показала рукой вперед, где, медленно натыкаясь друг на друга, бродили зомби. «Заходи внутрь. Сначала я тебе все объясню, а потом попытаемся выбраться отсюда», сказала девушка, приглашая в открытый канализационный люк, где виднелись вбитые в кирпич скобы. Я спустился вниз, оказавшись в полной темноте. Сверху слышались глухие звуки. Девушка спускалась следом. Спрыгнув с последних скоб, она пошла в темноту. Должно быть, в шлеме есть прибор ночного видения, иначе она не смогла бы нормально передвигаться. Угол комнаты озарился светом старой настольной лампы. «Здесь и живем». Девушка подняла забрало. Я увидел довольно симпатичное лицо, которое, правда, портил глубокий шрам с правой стороны. Это давно случилось, в лагере новичков на кордоне. Собака набросилась, еле отбилась, сказала она, отвечая на мой чересчур любопытный взгляд. «Он, наверное, ужасен?» – встревожно спросила она. Я лишь помотал головой, опровергая сказанные девушкой слова. «Давно ты тут?» – спросил я, видя странное поведение девушки. «Два месяца», – ответила она и отвернулась. «Разве отсюда нет выхода?» «Нет». Я осмотрелся. В помещении было довольно уютно. Лампа стояла в углублении кирпичной стены. В ближнем углу комнаты лежал порванный матрас. В дальнем находился ящик с надписью «Патроны». Вот и вся скудная обстановка. Где-то глубоко было слышно, как течет вода. И последний вопрос. Как тебя зовут? Дарья, улыбнувшись, ответила девушка. Очень приятно, не без доли правды, сказал я. Будем пробиваться? Удивленно спросил я у Дарьи. Именно. Но сколько их там? Много, но мы должны прорваться. Нам патронов-то хватит? Теоретически должно. А как практика покажет, неизвестно. Она в упор посмотрела на меня. К тому же у нас есть твой артефакт. Я не знаю, где ты его взял, но видела, что он сделал с кабаном. А что? Спросил я. Кабан побежал от тебя, как ошпаренный. Этот артефакт отпугивает мутантов. Но неизвестно, отпугнет ли он зомби. Вот это мы и проверим. Насколько безумной не казалась мне эта идея, другой просто не было. Сидеть в старой канализации или попытаться выбраться. Я думаю, выбор ясен без лишних слов. «Патроны не забудь», — сказала Дарья, указывая на ящик. Я поднял крышку ящика и посмотрел внутрь. Там лежало несколько коробок для патронов. Коробки со снайперскими патронами были пусты, а вот с калибром 5.45 на 39 две нераспечатанные пачки. Одну я положил в рюкзак, а вторую вскрыл и начал заряжать пустые рожки. Патроны то и дело выскакивали у меня из рук. Я подбирал их под разочарованными взглядами Дарьи. Она стала, можно сказать, моим новым наставником. Пусть негласно, но я понял это. Дарья вроде не против. Когда пустые рожки были пополнены патронами, два из них я спрятал в карманы, а третий вставил в калаш и передернул затвор, загоняя патрон в патронник. Я еще раз заглянул в ящик с патронами, надеясь, что все-таки что-то упустил. Перевернув все пустые коробки на дне ящика, я увидел пистолет. Вторички у меня еще никогда не было. Сразу после первой вылазки в зону Лист доверил мне калаш. До этого я ходил со старым ПМ. Но ПМ трудно было назвать вторичкой по сравнению с тем, что я нашел в ящике. Пистолет Беретта 92О с глушителем и, как оказалось, увеличенным магазином. Взяв его в руки, я внимательно стал рассматривать его прямые линии. Дарья подошла, чтобы выяснить, из-за чего я замешкался возле ящика. «Беретта, 92У. Этот пистолет когда-то принадлежал одному сталкеру». После этих слов я сразу же положил его на место. «Нет, теперь ты можешь взять его себе. Старому хозяину он больше не нужен, а я вторичку не ношу. Возьми». Дарья протянула мне патроны к пистолету. На всякий случай я проверил пистолет и передернул затвор, после чего засунул его за пояс. Я встал, повесил калаш через плечо и дал понять, что готов выдвигаться. Дарья первая поднялась по лестнице наверх. Я последовал за ней. Когда мы выбрались на поверхность, оказалось, что наступила глубокая ночь. Это было хорошо. Пробиваться сквозь ряды зомби лучше было ночью, чем днем. Зомби хоть и глупые, но если их много, не оставят от тебя ничего. Поэтому мы и решили пробиваться в дальнюю часть города ночью. Дарья сказала мне, что здесь никогда не бывает мутантов. Иногда, но очень редко, забредают зомби. Здесь, как за невидимой чертой, начиналась совсем другая опасная территория, неизвестного ни Дарье, ни тем более мне города, выбираться из которого, если и было можно, то только преодолев новые ловушки. «Пойдем», – тихо сказала Дарья, направляясь к скоплению зомби. «Только тихо. Не делай резких движений, и, может, повезет пройти незамеченными». Я в это мало верил, но все-таки хотелось на это надеяться, поэтому беспрекословно слушал свою проводницу. Мы медленно подходили к зомби. Они, как муравьи в муравейнике, копошились на асфальте. Кто-то был почти сгнившим, кто-то еще совсем свежим. «Интересно, откуда они тут?» – задал я риторический вопрос, ответа на который девушка явно не знала. «Сама толком не знаю. Попасть бы к ученым на Янтарь и рассказать им про все это. Сами новые узнали бы, да еще деньжат за информацию получили бы. Впрочем, ничего еще не решено. Дальше нужно идти молча. Если хочешь, можешь нести всякую несуразицу или мычать, как они. Будешь больше на них похож». Девушка засмеялась. Мне же было совершенно не до смеха. Я впервые пробивался сквозь толпу зомби, впервые попадал в такое место, выхода откуда не знает даже опытный сталкер. Медленно войдя в ряды зомби, я невольно вздрогнул, когда несколько мертвых лиц уставились на меня. Но они постояли немного и отвернулись, после чего побрели дальше. Я сделал еще несколько шагов и понял, что потерял Дарью из виду. Без нее я не мог выжить. Я стал пробиваться в толпе зомби более резво, и они это сразу заметили. Натыкаясь на трупы, непрекаянно шатающиеся по городу, я уже было подумал, что больше никогда не увижу рассвет. Дарьи нигде не было. Зомби протянул ко мне свои негнущиеся руки. Ну все, конец мне. В этот момент впереди я заметил вспышку в темноте. По улице разнесся оглушительный шум выстрела. Зомби, который уже почти схватил меня за горло, свалился возле моих ног. В голове его зияла дыра от прошедшей на вылет пули. Я достал пистолет и открыл стрельбу по зомби. Их изувеченные тела тянули ко мне свои кривые руки. Снова раздался выстрел. Очередной урод упал с простреленной головой. Но место пораженных моими пулями занимали все новые и новые зомби. И вот настал момент, когда ни патронов, ни надежды не осталось. Я достал артефакт. В тот миг, когда он осветил тела зомби, они стали прикрывать глаза руками и медленно отходить. Пространство освободилось, я смог пройти дальше и возле поваленного дерева увидел Дарью. «Куда ты пропал?» – спросила она, улыбаясь и опуская винтовку дулом вниз. «Да так, отстал немного», – только и сказал я, подходя к девушке.